391. Медленное лечение. Хронические болезни души, как и хронические болезни тела, очень редко происходят из-за одной большой ошибки в отношении разума, тела и души. Обыкновенно они являются следствием многократных, незаметных маленьких упущений. Кто, например, изо дня в день дышит слишком слабо, и до чьих легких доходит слишком мало воздуха, тот, в конце концов, получает хроническую болезнь легких. В таком случае исцеление не может быть получено никаким другим путем, кроме как бесчисленными маленькими упражнениями, противоположными тем, что вызвали болезнь. Например, в указанном случае вдыхать сильно и глубоко через каждые четверть часа. Медленные и мелочные такие лечения. Также и тот, кто хочет спасти свою душу, должен подумать о перемене самых мелочных своих привычек. Многие по 10 раз в день говорят окружающим злое холодное слово и при этом не думают, что через несколько лет они превратят эту привычку в закон, который будет заставлять оскорблять окружающих по 10 раз в день. Но они также могли бы привыкнуть и к тому, чтобы по 10 раз в день делать им добро. 392. Стыд дающего. Как невеликодушно давать или дарить и выставлять это на показ. Но давать и дарить и скрывать свое имя и свое расположение. Или не иметь никакого имени, как природа, в которой нам нравится именно то, что здесь нельзя встретиться с дающим или дарящим и с милостивым взглядом. 393. При встрече. А. Куда ты смотришь? Ты так долго неподвижно стоишь на одном месте? Б. На вечно новое и вечно старое. Беспомощное положение жизни так далеко и так глубоко увлекает меня в себя, что я дохожу, наконец, до ее основы и вижу, что она вовсе не так ценна. В конце всех этих жизненных опытов стоят печали и онемения. Это я переживаю каждый день по нескольку раз. 394. Дважды терпение. Этим ты причиняешь боль многим людям. Я знаю. Знаю также и то, что мне приходится вдвойне страдать за это. Один раз из сострадания к их страданию, в другой раз от их мести мне. Но, несмотря на это, все-таки необходимо делать так, как делаю я. 395. Царство красоты больше. Точно так же, как мы блуждаем в природе с целью открыть красоту, как мы пытаемся то при солнечном свете, то при покрытом грозою небе, то при бледных сумерках, посмотреть берег со скалами, бухтами, соснами, тогда, когда он бывает совершенно и художественно красив, так следовало бы нам блуждать и между людьми, ища между ними добро и зло, чтобы открыть свойственную им красоту, которое у одного блещет при солнечном свете, у другого во время грозы, у третьего только в полуночи? Разве невозможно наслаждаться злым человеком, как диким ландшафтом, который имеет своеобразные линии и переливы света и тени, если тот же самый человек, когда он показывает себя добрым и справедливым, представляется нам карикатурой и уродством и становится неприятным нам, точно пятно на природе? Да, это невозможно. До сих пор красоту дозволялось искать только в морально хорошем. Вполне понятно, почему приходилось так мало находить и так много искать воображаемой красоты без плоти и костей. У злых есть сотни видов счастья, о которых добродетельные не имеют никакого представления. Также есть у них и сотни видов красоты, из которых многие еще не открыты. 396. Бесчеловечие мудреца. От мудреца с его тяжелой всесокрушающей поступью, от мудреца, который, по словам буддистской песни, бродит одиноко, как носорог, время от времени требуются признаки примирительной и кроткой человечности. Не только более быстрая походка, кротость и общительность духа, не только остроумие и некоторый скептицизм по отношению к самому себе, но и в противоречие своей натуре участие в господствующей нелепице. Чтобы не быть похожим на колесо, которое катится, как судьба, мудрец, желающий учить, должен употреблять свои ошибки на то, чтобы приукрасить себя, и, говоря «презирайте меня», он должен просить о милости быть ходатаем за истину. Он поведет вас в горы. Он, может быть, будет опасен для вашей жизни. За это он с готовностью предоставляет вам право отмщения такому предводителю. Вот цена, которой он покупает себе удовольствие идти впереди. Вспомните о том, что чувствовали вы, когда он вел вас через мрачную пещеру опасной дорогой. Как билось ваше сердце и с досадой говорило себе: «Этот руководитель мог бы придумать что-нибудь лучшее, чем ползать здесь. Он такой же, как и жадные до новизны тунеядцы». И уже немного ли чести оказываем мы ему тем, что придаем ему некоторое значение, следуя за ним? 397. На перу многих. Как бывай счастлив, когда питаешься так, как птицы, из руки кого-нибудь, кто бросает семя птицам, не обращая большого внимания на них и на их достоинства. Жить, как птица, которая прилетает и улетает, и ничьего имени не носит в клюве. Насыщаться на перу многих — мое удовольствие.